Султан в милости своей передал саматам послание к Панглима Рамину, главарю войска храбрых воинов, что не дают прохода торговцам, и предложил службу. Вот как, восхитился Барахсанов. А султан не дурак, только с помощью десятка наводящих вопросов и длительных разговоров удалось выяснить, что султану пираты потребовались не в качестве войска, вряд ли он мог им доверять, а именно как пираты. В общем-то этот промысел не считался позорным. Наравне с наемниками пиратов относили к воинам и не брезговали прибегать к услугам. Вот и султану они понадобились для одного щекотливого дела. Его проблема оказалась связана все с тем же оловом и заключалась в том, что все знающие добычу люди, как то рудознацы, горные мастера, шахтеры и плавильщики находились под властью других правителей, а те не спешили их отпускать к конкурентам. И султан поручил пиратам попросту наловить людишек для промысла. Олово для султана – ключевой вопрос выживания, решила Галина Ивановна. Это нужно использовать. Мы можем предложить технологии. Меня сейчас волнует другое, проворчал полковник. Нам что же, придется вернуть всех пленников этому пройдохе? А что вы предлагаете? Повесить их, и тем самым поставить под удар переговоры, можно переманить хотя бы часть на свою сторону. Делайте как сочтете нужным, полковник, но отвечать будете вы. Как заметил Митя, Галина Ивановна редко перекладывала ответственность на других, но вопрос с пиратами ее поставил в тупик, так что она положилась на опыт Раша, а тот решил не затягивать дело и сразу же отправился к яме с пленниками. За время заключения те настолько обессилели, что не все смогли выбраться по спущенному бревну. Некоторых пришлось вытаскивать с помощью веревок. И хотя стоять на ногах смогли все, это было жалкое зрелище. Оборванные, грязные, вонючие. Уже не отличить их возраст, происхождение, богатство одежды. Яма уравняла всех. Разумеется, пираты бывают разные. Одни занимаются промыслом от безысходности, другие давно уже стали частью местной политики. Договориться можно и с теми, и с этими, но нужен разный подход, и принести они могли разную пользу. Военных вряд ли приставишь к строительству, а эти как раз оказались по большей части из таковых. Раш подозвал Мамуна. Переведи, что мы готовы принять их на службу, с достойной оплатой. Им придется воевать под нашим флагом с другими бандами и, разумеется, самим прекратить пиратство. У нас достаточно оружия, чтобы выжечь их гнезда, но мы предпочитаем получить союзников, а не врагов. Мамун перевел. Раш решил добавить в мышеловку сыра. Я сам был пиратом в Бенгалии, на том конце пролива, а теперь полковник в гвардии Виктории, сказал он. У меня большой дом в городе, лошади и карета. Эти люди относятся к выходцам из других народов, как к равным, и вознаграждают по делам. Ты бенгалец? Спросил его один из пленников. Нет, я кхаси. Но это не имеет значения. Про кхаси никто из местных даже не слышал, как и про чукчи. Тем, кто принял предложение Раша, предстояло многое узнать о других народах. Полковник назначил им командиром сержанта Аляпу. Остальных все же передали Амату, но выпустили из-под стражи только когда за ним прибыл Проа. «Попадешься мне еще раз, в плен брать не буду», — пообещал предводителю Раш. Тот только осклабился в ответ. Глава 32. Верхняя Калифорния. Гриша не любил открытое море и плохо переносил качку, но двухнедельное путешествие на Елене почти примирило его с враждебной стихией. Перед самым походом личную яхту Тропинина временно переименовали в «Палладу», ради чего пришлось снять красивые медные буквы с кормы и выполнить новую надпись. И все ради того, чтобы хоть как-то привязать к миссии старое каперское свидетельство, на тот маловероятный случай, если их перехватит какой-нибудь европейский корабль. Ничего общего между старым фрегатом французской постройки и созданной по особому проекту шхуной эскимальта не было, разве что число мачт совпадало. При этом «Паллада» имела классическое вооружение, а яхта несла гафельные паруса. Размерами они тем более отличались. Яхта уступала каперу в тоннаже, но имела выдающееся соотношение ширины и длины, в то время как обводы толстозадого фрегата следовали старой французской школе. Тем не менее Тропинин, видимо, сделал расчет на то, что в такой дыре, как Калифорния, никто не станет присматриваться к обводам и парусам, а в случае поимки их сразу не повесит, как пиратов. На собственной яхте Алексей Петрович не экономил, не стремился к сокращению издержек, удобству и скорости производства. Длинный как стрела, укрепленный стальными полосами, обшитый медью, украшенный резьбой, декоративными деталями и живописью корпус выглядел шикарно. До сих пор Гриша лишь раз бывал на борту, тогда шхуна стояла у пирса, и его поразило внутреннее убранство. Теперь же он мог вполне насладиться удобствами. Каюты с широкими подвесными кроватями, собственными гальюнами, иллюминаторами, вентиляцией, позволяли находиться в них сколько угодно долго. Ни жара, ни духота, ни теснота не гнали обитателей на палубу. Для работы имелся удобный столик с креслом. Общий салон, кают-компания, собирал пассажиров за одним столом, куда с камбуза поставлялись горячие блюда в фарфоровой посуде. Стены украшали картины, холодное оружие, по углам стояли скульптуры. Одну из сторон занимал книжный шкаф и глобус. Ближе к выходу имелся небольшой бар с бутылками и диваном для курильщиков. Причем дым не заполнял салон, разъедая глаза некурящих, а удалялся через вентиляционную решетку. К роскоши прилагались и средства спасения, которые могли поддержать жизнь человека даже в открытом океане. Плотики из бочонков, буйки, шлюпки и даже спасательные жилеты, наполненные высушенной шалаепробкой. На случай встречи с любителями наживы Елена имела с каждого борта по 6 пушечных портов, за которыми скрывались 4-фунтовые орудия, короткоствольные, как коронады, но мощные, стреляющие оперенной гранатой. Несколько вертлюжных пушек на полуюте и в носовой части предназначались для отражения абордажа и заряжались картечью. Разумеется, в распоряжении команды пассажиров имелось лучшее стрелковое оружие и ручные гранаты. В общем, по своим боевым возможностям это был настоящий корвет, но в отличие от всех прочих корветов, рассекающих океаны мира под любым флагом, Елена имела паровой двигатель. Причем не массивную чадящую судовую машину, вроде тех, что ставились на пароходы Аткинсонов или стационарных монстров на фабриках. Это был изящный легкий мотор. Он занимал мало места и требовал кочегаров только для растопки. Тропин придумал оригинальное питание, пасту, которую он составлял из жира морских животных и угольной пыли, что оставалось при перегрузке и транспортировке угля и не стоило ничего. До сих пор ей не находили достойного применения. Обычно сбрасывали в море или использовали как добавку к дешевой краске. Но Алексей Петрович всему находил применение. Особый шнековый механизм отправлял пасту в топку и равномерно распределял по колосниковой решетке. На тот случай, если паста закончится, машинист мог открыть заслонку и забрасывать твердое топливо обычным образом. Двигатель приводил в действие винт, о конструкции которого Тропин не так давно рассказывал на совещании по морским делам. «Технологии способны на многое», — хвастал начальник, показывая секретарю яхту. «Например, можно сделать особые стабилизаторы, и они снизят качку. Или устроить бульт на носу и увеличить скорость. Правда, это довольно сложные штуковины и подойдут лишь большим кораблям». Кажется, Алексей Петрович считал, что технологии способны решить любую проблему. Но пока будущее не наступило, а качка ощущалась в полную силу, Гриша половину пути пролежал на койке. Благодаря конструкции Елена оторвалась от ворона и прибыла в Сосалито гораздо быстрее. А ведь ворон считался весьма ходким судном. Пользуясь оказией, Тропин посетил аграрный институт и прихватил секретаря. Грише пришлось сидеть молча и краснеть под пытливыми взглядами отца. Но разговор о молодом помощнике не зашел ни разу. Речь шла о доставленных незеваем саженцах и семенах кауча. «Мы высадили все саженцы, н только пятую часть семян», — доложил отец. «Слишком велик риск, что они не взойдут. Все сделали согласно записке монтера. Выделили в оранжерее отдельную секцию, повысили там температуру, освещенность и влажность. Будем надеяться, что этого хватит. Нам нужны обширные плантации для сбора каучука в промышленных масштабах», — вздохнул Тропинин. «Для высадки в открытом грунте лучше поискать более подходящий климат. На Оаху, как я понимаю, слишком сухо», — предположил Тропинин. «Там хотя бы не бывает холодов», — заметил старший Смородин. «Шхуна Кусай все еще не вернулась, поэтому новых сведений о кауча в Сосалито получить не могли». Начальник с отцом обсудили варианты и в целом сошлись на том, что следует поискать место среди островов Южных морей. Где-то, да должны найтись подходящие условия. Вечером Гришу наконец-то отпустили на побывку домой, но провести в родных стенах ему удалось всего лишь ночь. Утром Алексей Петрович вновь призвал его под свои частные знамена. Чтобы не поднимать лишний шум и не спугнуть испанцев подозрительной суетой, они оставили яхту в Сосалито и отправились в Сан-Франциско небольшой группой, наняв местного лодочника. С ними отправился Шилопухин и Пабло. В Сан-Франциско располагался форпост складчины. Передовым пикетом конных мушкетеров командовал лейтенант Егор Катманов, сын бичевинского приказчика. Кроме военных здесь обитала крестьянская семья, которая возделывала огороды, заложенные еще испанской экспедицией Порталы, а также два десятка оккультуренных индейцев, в основном бежавших от миссионеров. Лейтенант принял их тепло и с видимым облегчением. Про войну между Испанией и Россией он уже знал и рад был переложить ответственность на старшего начальника. Митя Чеснишин предупредил, добрая душа, не поленился заехать. И что думаете? Давайте посмотрим. Кутманов достал карту и развернул на столе, придавив углы чугунной чернильницей, статуэткой и чайником. Карта южной части Верхней Калифорнии, которую контролировали испанцы, не отличалась точностью. Основные поселения, крепости и дороги на ней были указаны, как отмечены реки, горы и береговая линия. Индейцы подробно описывали ориентиры, приблизительную высоту гор и расстояния, измеряемые временем пути, однако, свести все это вместе и положить на карту оказалось непросто. Мы имеем глаза и уши почти в каждом испанском поселении вплоть до Санта-Барбары, сказал лейтенант, но надо учитывать, что это индейские глаза и уши, и они передают вести через других индейцев, поэтому сведения могут немного. Кутманов замялся, подыскивая нужное слово. «Искажаться», — предложил Гриша. Лейтенант взглянул на него немного рассерженно, но кивнул. Выяснилось, что местные индейцы занимались контрабандой, переправляя товары на ту сторону и возвращаясь с полновесным серебром. Дело в том, что испанские солдаты хоть и получали относительно высокое жалование, выше даже рядовых мушкетеров Виктории, могли потратить его только на предложенные властями товары, а они продавались по сильно завышенным ценам. Всосали-то же любые товары, в том числе европейские и китайские, стоили в несколько раз дешевле, чем пользовались индейцы, состоящие на службе складчины. Помимо прочего, контрабанда позволяла подобраться поближе к испанским секретам. Общей разведкой на континенте заведовал Анчо, возглавляющий отдел по делам индейцев. У него имелись свои люди почти в каждом племени, в том числе на испанской территории и за водоразделом, в британских владениях. Но мушкетеры предпочитали получать сведения из первых рук и быстрее, чем могла бы предложить контора в Виктории. Поэтому каждый гарнизон на пограничных территориях обзаводился своими шпионами. Со временем из этого могла бы вырасти единая военная разведка, но так далеко никто не заглядывал. Всего у испанцев от Сан-Диего до наших рубежей около 300 солдат, включая канониров, сообщил Кутманов. Опасаются они в основном англичан. Даже засылают к диким индейцам гонцов, которые на все лады рассказывают, что англичане хуже испанцев. Про русских ни слова, пока не слышал о таком, тем лучше. А что с укреплениями? В основном испанцы укрепляют Сан-Диего, свозят туда материалы. Там своего дерева мало. Монтерей укреплен слабее, но тоже достойная крепость. У них это называется 4-й военный округ. Какова дислокация? После битвы в заливе Нутка испанцы поставили Президиа немного южнее нашей крепости. Назвали тем же именем Сан-Франциско. Но там только передовой пикет, вроде нас. И не спутайте, есть еще и миссия с таким названием. Гриша подумал, что по побережью залива Сан-Франциско это название расползалось, как червяки по грядке после дождя. Солдаты не очень довольны службой. Им обещали выделить землю, но под носом у нас обзаводиться хозяйством радости мало. Их лейтенант проводит больше времени в Сан-Хосе. А что Сан-Хосе? Там своих войск нет. Горожан пригнали 20 лет назад человек 70, так называемых пабладорис, из которых только 15 было мужчин, остальные женщины и дети. За это время население выросло в основном за счет тех самых детей. Живут бедно, выращивают в основном кукурузу и фасоль, большую часть урожая отдают властям в счет долга за выданную землю. 3 года назад весь город смыло наводнением, они вновь отстроились, но богаче не стали. Теперь там только хижины из обмазанных глиной прутьев. Воспитанный на составлении энциклопедических статей, Гриша живо интересовался устройством поселения, его жителями, и теперь жадно впитывал даже ту информацию, которая вряд ли могла помочь в авантюре. Испанцы имели на побережье 3 вида поселений: религиозные миссии, на севере это были францисканцы, военные президиа и гражданские пуэбло. Сан-Хосе де Гваделупа считался городом, ни миссии с монахами, ни президиа с солдатами, какие вице-король скупо разбросал тут и там по всей Калифорнии, а пуэбло со своим главой, алькальде. Миссия Санта-Клара находилась рядом, на другом берегу реки, там проживало несколько сотен индейцев-неофитов. Одни постоянно, другие приходили время от времени. Они пасли овец, лошадей, мулов, свиней, растили пшеницу, ячмень и кукурузу. Но в Сан-Хосе поселились обычные горожане, вернее селяне, потому что основным промыслом их стало выращивание зерна для снабжения войск и администрации. Поселенцам раздали землю вдоль реки, они отстроились, обзавелись домашними животными и надеждами на лучшую жизнь. Все они, конечно, прибыли сюда не из метрополии, а переселились из других провинций Новой Испании. Если не считать Алькальде, основную массу горожан составляли креолы или метисы, гачупинов, чистокровных испанцев или каталонцев, что обзаводились обширными поместьями, здесь пока не имелось, но южнее несколько участков земли под ранчо раздавали отставным солдатам. И хотя число жителей не превышало 150, все же это был город. «А это что за городок?» – спросил Тропинин, указав на отметку на карте. «Это миссия Санта-Клара, а на восточном берегу залива другая миссия, она тоже называется Сан-Хосе. Там есть войска, только обычная охрана от разбойников и диких индейцев. Их называют эскольты, то есть защитники, обычные наемники из отставных. Войска все сосредоточены в Монтерее. По нашим сведениям, их сейчас там с 50 солдат и офицеров, а еще с 10 эскольтов миссии Сан-Карлос. То есть на границе солдат практически нет, ну какая здесь граница?» — пожал плечами Катманов. Еще при прежнем лейтенанте испанцев предупредили, чтобы не пересекали реку Сан-Хоакин в нижнем течении, а в остальном селились, где угодно. Вроде пока на этом и ладим. А если война, на случай военных действий у нас есть план. Даже два. Первый – сидеть тихо и оборонять рубежи. Второй – если возникнет в том необходимость, ударить по Сан-Хосе и миссии Санта-Клара. Катманов ребром ладони провел от залива вдоль реки Гваделупа. Тем самым мы одновременно рассекаем испанские владения и отрезаем их от поддержки с юга. А потом можно разделаться с каждой миссией или президия по очереди. Складчина решила не вмешиваться в эту войну, насколько будет возможно, сказал Тропинин. И слава богу, Катманов перекрестился. Но у меня есть, так сказать, частное дело против испанцев, обтекаемо сообщил ему Тропинин. Ваших парней, разумеется, это никак не затронет. Но если поможете с советом, разведкой и проводниками, буду весьма признателен. Катманов потеребил жиденькую поросль на подбородке. Признательность главы складчины дорогого стоила, а от его людей даже не требовалось проливать кровь. Что ж, помогу чем смогу. Мне бы хотелось, чтобы о нашей экспедиции никто не знал. Мы будем выдавать себя за банду английских пиратов. В отряде все говорят на испанском или на английском. И главная наша цель — Монтерей. Вернее, но только между нами, Манильский галеон, который обычно делает там остановку. Глаза Катманова вспыхнули. «Эх, с каким бы удовольствием я принял участие», — с досадой произнес он. «Мы не можем брать офицеров», — развел руками Тропинин. «Да я бы взял отпуск, в отставку бы ушел», — отмахнулся лейтенант. «Беда в другом. На той стороне меня каждая собака знает. Я ведь и в переговорах участвовал и с индейцами, что на нашу сторону забредали, лично беседовал. Так что срисуют. А жаль, хочется хорошей драки. Будет еще на вашей улице драка», — сказал Тропинин. Испанцам недолго осталось здесь властвовать, и начальник завел старую песню о скором падении Испанской империи. Пока не прибыл ворон, они оставались в Сан-Франциско и с помощью Катманова разрабатывали план операции. Лейтенант вытащил из несгораемого шкафа рисунок со схемой крепости и положил его стол рядом с картой Верхней Калифорнии. Монтерей являлся морской крепостью. Соответственно, у противника имелось два пути для его взятия: нападение с суши или атака с моря. Оба варианта имели существенные недостатки. Как и во многих других испанских крепостях побережья, в Монтерее угрозу с моря считали главной, причем угрозу прежде всего со стороны англичан. Поэтому выбор положения президия, возведение укрепления и установка огневых средств делались в расчете на атаку флота. Помимо обычных стен, выстроенных в форме каре, крепость прикрывал земляной вал, на котором располагалась пушечная батарея, и смотрели орудия в сторону гавани. Со стороны суши президия защищала лишь невысокая стена, к которой пристроили сарай, палисадники, загоны с домашней птицей и козами. Нечего было и думать взять Монтерей с помощью только яхты и шхуны. Тут требовался настоящий флот, а его у Тропинина не имелось. «А если высадить десант?» — предложил Шилопухин и указал на протяженную береговую линию залива. На карте ее изобразили ровной, что с большой долей уверенности означало удобный для высадки пляж. «Десант сразу заметит», — покачал головой Катманов. «Весь берег залива к северу от президия как на ладони. К югу берег изрезан, но там довольно крутые скалы, а дальше расположена миссия Сан-Карлос, которую тоже не обойти, так что гарнизон в любом случае успеет подготовиться. Итак, нападение с моря армии Тропинина оказалось не по зубам, и начальство приступило к планированию сухопутной операции. Она имела свои недостатки. Если сперва брать Сан-Хосе и потом продвигаться долиной к югу, по побережью поднимется такой переполох, что сюда сбежится весь их 4-й военный округ, сказал Кутманов. И даже если мы возьмем Монтери, они легко предупредят галеон о засаде, добавил Шиларпухин. Костер разведут или шлюпку какую навстречу отправят, и тогда весь план на смарку. И хуже того, они поймут, что это напали русские, загнал последний гвоздь Тропинин. Тут как англичанами не наряжайся, а все будет яснее ясного. Вряд ли английский пират мог появиться посреди залива Сан-Франциско, пройдя незамеченным через золотые ворота. Палец Алексея Петровича проследовал по означенному на карте прибрежному горному хребту и остановился у северной оконечности залива Монтери. А ваши люди, которые глаза и уши, не могут помочь с проникновением вглубь испанских территорий. Если провести нас мимо Сан-Хосе и военных постов, чтобы мы оказались сразу под стенами крепости. Пусть потом гадают, откуда там взялись англичане. А мы Елене дадим пройтись пару раз мимо Монтерия с британским флагом. Запомнит, а потом сами сложат 2 и 2. Надо подумать. Кутманов поскоблил ногтями щетину на подбородке. На ваше счастье, многие из индейцев даже не знают, кому передают сведения. Думают, что своим соплеменникам. Разумно. Но как только увидят вас, могут догадаться. Люди-то не глупые, хоть и дикие. Как я уже говорил, мы будем выдавать себя за англичан. Кутманов задумался, покачал головой. Но послушайте, сказал он, дорога в Монтери все равно идет вдоль берега залива, и ваш отряд увидит заранее, как если бы вы высадили десант. Какой тогда вообще смысл тащиться по горным тропам? А другой дороги нет, чтобы прямо под крепость. Есть дорога с востока, из внутренней долины, но к ней скрытно не подобраться. До сих пор Гриша молчал, так как к начальству не относился и военным не был. Но тут у него вдруг возникла идея. То ли читанные авантюрные книги повлияли, то ли знания местной экономики. Вы говорили, что горожане из Сан-Хосе выплачивают властям натуральный налог, спросил он Кутманова. Да, кивнул лейтенант. Не налог, а плату за выделенную землю. То есть после сбора урожая они везут это все в какое-то место. В Монтерее везут, подтвердил Кутманов. Там все начальство сидит, и гарнизон кормить надо. Монахи хоть и жируют сами, не больно-то с солдатами делятся. И когда доставка? Всю осень. Через пару недель очередной обоз должен отправиться. Можно под видом обоза войти в Монтери, закончил идею Гриша. Хорошая мысль, Григорий, просто отличная. Вот только, телеги с лошадьми мы по горам скрытно не протащим, а если сперва захватим Сан-Хосе, то опять же выдадим себя с головой. Верно, согласился с ним Шилопухин и постучал пальцем по карте на отметку между Сан-Хосе и Монтереем. А что здесь? Кружок на самом севере протяженного берега залива Монтери не имел подписи. «Миссия Санта-Крус», — ответил Кутманов. «Святой Крест по-нашему, и продовольствие везут по этой дороге. Чаще всего у монахов наверняка имеются и повозки, и лошади, и мулы», — пояснил мысль Шилопухин. «Можно захватить миссию и отправиться в Монтери под видом конвоя из Сан-Хосе, а потом пустим слух, будто англичане высадились в Санта-Крус с моря. Там и свой городок есть». Бранчефорте, добавил Кутманов. На карте его не обозначили, потому что совсем недавно поставили. Население тоже обязано снабжать Монтери, но в отличие от Сан-Хосе туда поселили бывших преступников, а они не особенно жаждут работать на земле. Отлично, Алексей Петрович хлопнул ладонью по карте. Мы используем этот момент, через горы пойдем налегке небольшим отрядом, и действовать будем быстро. Возьмем с собой только одну пушку. Остальные прибудут уже в Монтери на яхте и вороне. Тропинин потеребил мочку уха. Итак, нам нужны проводники, сказал он. А затем вернемся в Сосалито и отберем лучших в передовую группу. Кутманов распорядился, и солдат привел 2 индейцев, возраст которых Гриша определить затруднился. Индейцы довольно часто сбегали от испанцев. Правда, большинство возвращались к своим племенам, но иногда племена уничтожались болезнью или столкновениями, иногда сами пленники находили жизнь среди европейцев более привлекательной и лишь не терпели жестокого регламента. Вот такие бежали к русским. Некоторых из них удавалось поставить в строй. Чурмут и Маталан, представил их Кутманов. Оба выходцы с побережья Монтерейского залива. Глава 33. Сделка. Рассказы о конфликте в заливе Нутка, возможно, сыграли на руку посольству из Виктории. Хотя испанцы стояли последними в очереди тех, кто желал наложить лапу на султанат, британцы, напротив, входили в силу в Юго-Восточной Азии. Их напор многими ощущался как угроза, хотя и был поначалу направлен против голландцев. А как известно, враг моего врага, мой друг. Имеющие некоторые ресурсы американцы могли, если не осадить англичан, то помочь их жертвам. Так или иначе, толстосумы наконец-то назначили день и час официальной встречи. Место для переговоров выбрали на нейтральной территории, большую парусиновую палатку разбили на склоне Пальмового холма, между укрепленным лагерем и шатрами делегатов Меджлиса. Правда, выглядело место встречи поначалу не слишком презентабельно. В Азии любили драпировать стены коврами, ими же устилали полы, а на шхуне не оказалось даже маленького преддверного коврика. Ибрагим посчитал это наиболее существенным промахом. Но, не зря говорится, голь на выдумку хитра. Для придания лоска в палатку перетащили всю мебель снизивая, включая небольшой глобус, барометр и компас в медной оправе. Оставили в покое разве что несгораемые шкафы, да и те из-за трудностей с переносом. Вместо ковров стены задрапировали дорогим шелком из запасов Афанасия Титыча, вышло даже более роскошно. Глава делегации Меджлиса по имени Муса Надим оказался арабом, а не малайцем, впрочем, он являлся верным подданным султана. Как уже понял Митя, хотя арабов проживало здесь не так много, они довольно активно участвовали в местной торговле и политике. Мусу Надима посадили на стул, несколько их тоже имелось на шхуне, что по местным меркам считалось проявлением высочайшего уважения. Расстановке и рассадке здесь придавали особое значение, поэтому и Галина Ивановна не могла себе позволить оказаться ниже. Большинство остальных участников расселось на парусиновом полу, а Митю с полковником, как и негласного посланника султана, посадили на невысокие скамейки. Они трое как бы наблюдали за переговорами, не принимая прямого участия. Ради участия в переговорах Мите пришлось впервые надеть униформу. Синий сюртук с медными пуговицами, на плече и палет с золотой бахромой, белая рубашка, бриджи и чулки, черные туфли с пряжкой. Все это стесняло движение, натирало кожу. Но хуже всего дело обстояло с головным убором. По местному обычаю шляпы не снимали, и перевязанная голова Мити постоянно находилась в тисках бикорна, то есть двууголки. Раш тоже пришел в мундире. Для высших командиров их придумывали наспех во время визита в Викторию экспедиции Ванкувера, когда потребовалось придать хоть какой-то официальный вид представителям колоний. За основу взяли британские мундиры, но упростили, убрав часть деталей ради удобства и сокращения расходов. Полковничий мундир сделали чуть богаче остальных. Например, гвардейский, в котором появился Раш, представлял собой красный фрак с отложным воротником и золотыми эполетами на плечах. К нему прилагался широкий белый шарф с золотой вышивкой и кистями, а также белые лосины или бриджи, сапоги, двууголка с кокардой, синий бант, прикрепленный позолоченной пуговицей. Мушкетерский отличался от гвардейского синим цветом, как флотский, но посветлее. Офицеры рангом пониже обходились без вышивки и кистей. Галина Ивановна пришла в привычном для себя одеянии, блузке, курточке, джинсах. Но ради повышения статуса в глазах контрагентов добавила к простой одежде несколько дорогих украшений, ожерелье, сережки, браслеты. Если опустить пышные приветствия и пожелания, начала Галина Ивановна не с того, что хотела получить, а с того, что могла предложить. И прежде всего упомянула олово, так как на совещании американцы пришли к мнению, что сейчас это ключевой для султана вопрос в деле возрождения страны. Раз уж он ради этого перенес столицу и договорился с пиратами, почему бы не договориться еще и с заокеанским народом? И голландцы, и британцы желают получить от Махмуда Риаят Шаха монополию на покупку олова, очертила проблему Галина Ивановна. Мы же готовы платить за олово больше, покупать его в огромных количествах и при этом не ограничивать торговлю с другими странами. Свободный рынок – вот наш принцип. Представители Меджлиса переглянулись. Мы могли бы помочь султану вернуть власть над Джохаром, закинула после паузы Галина Ивановна очередную наживку. Или помочь удержать то, что он имеет, прежде всего архипелаг Риау, если война не входит в его ближайшие планы. Мы могли бы выступить гарантом неприкосновенности старой столицы. Одно наше присутствие неподалеку от Танджунг Пинанга смогло бы сдерживать любителей прибрать его к рукам. Это позволит возродить здесь прежнюю оживленную торговлю. Желая ковать железо пока горячо, Галина Ивановна вновь перечислила 4 пункта сотрудничества: деньги, оружие, союзнические отношения и свободную торговлю. Конечно, все это уже не раз проговаривали на предварительном этапе, но ритуал требовал, чтобы слова прозвучали из уст официального лица. Разумеется, наши силы сами по себе невелики, и как вы уже знаете, у нас пока остаются неразрешенные проблемы с испанцами. Однако наше оружие и наш порох имеют ряд преимуществ перед лучшими английскими образами, что мы готовы продемонстрировать прямо сейчас. Последняя наживка была заброшена, и поклевка не заставила себя долго ждать. Оружие малайцы любили, как и арабы, возможно, даже больше, чем серебро. За исключением оперенных гранат, представителям Меджлиса показали все, что имелось. Пушки привычной конструкции, но выполненные из стали, укороченные орудия с капсюльным запалом и более мощным порохом, дробовики с барабаном на 6 зарядов, винтовки с полой пулей, ручные гранаты. Полковник Раш сейчас больше напоминал торговца, предлагающего товар, чем военного. Впрочем, так оно и было на самом деле, ведь они явились не запугивать, а торговать. Делегация следовала за полковником, точно стайка верных последователей за проповедником, ловя каждое его слово. «Вот дробовик с боем на 20 шагов», — рассказывал Раш. Один из его гвардейцев послушно продемонстрировал, как заряжать барабан, взводить, прицеливаться, как стрелять и выбрасывать картонную гильзу. Вот винтовое ружье с боем на 300 шагов. Другой гвардеец показал пулю с выемкой в донной части, которая расширяется под воздействием пороховых газов, что обеспечивает ее ход по нарезам ствола. Объяснение полковника о принципах работы оружия выглядело немного путанным, но точность последующего выстрела говорила сама за себя. «Вот легкая трехдюймовая полевая пушка», — продолжил Раш. «Вот она же на морской станине. Вот она же на опорной плите используется как мортира. Обратите внимание, орудие изготовлено из стали. Обработка высочайшего качества и непревзойденной точности. Между ядром и стенкой ствола вы не сможете пропихнуть даже зубочистку, при этом ядро перемещается свободно. Внутренняя поверхность отшлифована, как зеркало. Вес смешной, всего 660 фунтов, длина ствола 6 футов. Легко посылает ядро или 10-фунтовую бомбу на целую милю. Причем пороху требует всего лишь фунт для прямого выстрела и полфунта для навесного огня. Господам-делегатам дали возможность сделать несколько выстрелов из каждого образца. Мишени из наполненных землей плетенок разлетались в клочья от ядер, чучело из травы разрывало на части картечью, а щиты, стоящие в 5-6 сотнях шагов, уверенно поражались пулями. Когда гости разве что не визжали от восторга, в дело вновь вступила Галина Ивановна. «Мы готовы продать такое оружие султану или обменять». «Обменять», — уловил изменение интонации Муса Надим. «Это не то же самое, что продать». «Нет, в данном случае нам взамен нужно то, что имеет для султана меньшую ценность, чем серебро». «Что же это?» «Нам нужен торговый форпост в этих водах, независимый от голландцев, англичан, испанцев и любых иных европейцев. И мы предлагаем наше вооружение в обмен на какой-нибудь безлюдный остров, где мы могли бы возвести факторию. Сойдет любой, самый бросовый, без гавани и удобной земли. За него мы отдадим 20 полевых пушек, розовый порох к ним, который гораздо лучше английского, полсотни многозарядных дробовиков с патронами к ним, а также дюжину точных винтовок с пулями. Все это уже есть на борту нашей шхуны. Мы также готовы оказать военную поддержку против пиратов, незаконных претендентов на трон, а также против других азиатских наций, если те нападут первыми. Если же Махмуд Риаят Шах не интересуется оружием, мы готовы заплатить за остров серебром, скажем, 5000 пиастров единовременно или по 1000 в год в течение 10 лет, начиная со следующего года. И вы назовете остров, который вам, как мы уверены, уже приглянулся. Батом, прозвучало название. Члены делегации переглянулись. Батом и правда не имел особой ценности для султана, да и для завоевателей тоже. Разве что мог служить пиратским логовом и стоянкой оранг-лаутов. Так что передача его в руки союзников могла решить и эту проблему. «Важно вот что», — дожимала Галина Ивановна. «Мы готовы заключить подобный договор с любым правителем. Махмуд Риаят Шах — законный правитель Джохара, поэтому мы обратились к нему первому. Но на той стороне пролива властвует бывший Темингунг султана или бывший Биндрахара, или как вы его называете. Если Махмуд Риаят Шах откажет, мы отправимся туда. На той стороне, кстати, тоже есть подходящие острова, например, Сингапур. Еще несколько дней шло обсуждение различных аспектов возможного договора. Причем Муса Надим всячески подчеркивал, что решение не принимает. О местных законах и традициях Митя имел смутное представление. Галина Ивановна утверждала, что экономическая система Джохара и других султанатов в некотором смысле оказалась даже более продумана, чем в Европе. Крестьяне получали в собственность ту землю, которую отвоевали у джунглей. Такие участки назывались ладанг и принадлежали хозяину полностью. Люди могли продавать и покупать землю, закладывать ее, а правители и его приближенные обладали лишь правом взимать подати. Хотя в некоторых местах крестьян обязывали отрабатывать барщину на земле вельмож, обычно для этого все же использовались рабы и должники, и некоторое время представители Меджлиса говорили о такой форме обретения земли. Если складчина отберет у джунглей пашню, то сможет получить ее в собственность обычным порядком. Складчина также могла купить землю у крестьян. Однако, получать тем или иным способом пашню не входило в планы экспедиции. Американцам требовалась территория, на которой они могли бы установить свои порядки. Вот это и пыталась втолковать контрагентам Галина Ивановна. Господа толстосумы отбыли с подарками и предложениями, но так и не пообещав ничего конкретного. Однако вскоре после их отбытия появились первые признаки того, что султан остался доволен переговорами. Он, скорее всего, негласно, через стоящих на службе распространителей слухов, разрешил подданным возвращаться в брошенный город. Уже через неделю во внутренние воды вошла джонка и выгрузила на мысе несколько малайских семей. Те даже не подумали спрашивать разрешения у пришлых американцев, а просто заняли часть пустыря и принялись возводить нехитрые домики из обмазанных глиной плетней и крыши с пальмовых листьев. Появилась китайская семья, а еще несколько человек поселились возле самого берега и начали чинить пристани и пирсы, укладывая на уцелевшие сваи новый настил. Все еще опасающийся нападения Раш относился к возрождению города с некоторой досадой. Галина Ивановна же только смеялась. Представьте, что командиры выстроили полки, собираясь дать сражение, и вдруг посреди поля появляется цыганский табор, а потом и ярмарка с балаганами. В общем, страхи полковника почти никто не разделял. На остров возвращалась жизнь, всем становилось спокойнее. Мамун с Афанасием даже поставили лавку. Мелкие партии товаров из Виктории предлагались там местным на пробу. Они даже выпросили у Мити кое-какие припасы, чтобы расширить набор товаров: канат, кусок парусины, несколько дельных вещей. Торговля не пошла, но купцы воспринимали предприятие скорее как витрину и место налаживания связей. Остальные заскучали. По большей части все они остались без дела. К маршировке гвардейцы Виктории не привыкли, укрепления уже довели до возможного предела, а караульная служба не отнимала много времени. Лишь подготовка отряда из бывших пиратов и их пленников требовала постоянного внимания сержантов. Как ни странно, опасения Галины Ивановны, что вторые перегрызут глотку первым, не оправдались. Зато современные взгляды на ведение разумных боевых действий очень плохо усваивались местными рекрутами. Они проще относились к смерти, к потерям, совсем не понимали стратегию, а тактику предпочитали самую примитивную – навалиться скопом на врага. Начальство в бесконечной своей мудрости отправило бездельников на батом снимать карту местности и замерять глубины вокруг острова. Удастся его получить или нет, а лоцию для будущих экспедиций составить не помешает. Гвардейцы бродили по берегу, пытаясь замерить расстояние и высоту холмов. Из-за буйной растительности это удавалось не всегда. Тем временем низивайцы щупали дно футштоком или бросали лот, а по вечерам ловили рыбу, наблюдая за медленным движением мимо шхуны морских кров. «Можно выловить одну», — предложил Васятка. «Всему лагерю на пару дней хватит». Он тут же получил затрещину от сарапула. Большую часть пойманной рыбы им приходилось отпускать, так как никто не мог сказать, насколько она съедобна. Однако умышлять против беззащитного животного считалось святотатством. «Убийство морской коровы приносит несчастье», — сказал Юнге Барахсанов. «Одного морехода, что нарушил запрет, потом самого съели песцы». Через две недели Махмуд Риаятшах прислал корабль. Это оказалось не джонка или очередная версия Проа, а самый настоящий пенас. Но не голландского проекта с таким же именем, а явно местной постройки, выполненной по европейским канонам. Размером и пропорциями шхуны, с таким же гафельным вооружением, как у низивая, пенас отличался любопытным способом постановки парусов. Местные предпочитали, чтобы парус раскрывался, скользя на сигарсах по гафелю наподобие занавески, а не по мачте. Рифы же, моряки очевидно, брали, крепя сложенный парус к мачте, а не к гику. Митя с интересом изучал устройство, насколько мог сделать это, не находясь на палубе и в движении. Он старался отметить преимущества и недостатки конструкции. Например, вязать рифы к мачте не казалось, на его взгляд, слишком удобным. Нужно как-то подниматься и работать с рифштертами на высоте. Когда парус убирают к гику, морякам помогает управиться с ним собственный вес и палуба под ногами. Возможно, на пинасе имелись какие-то приспособления, но разглядеть их Митя не смог, а на борт чужаков не приглашали. А преимущество? Ну, может быть, лишь то, что зарифленный вдоль мачты парус сохранял работу на высоте, где более стабильный ветер, который не крадут волны. Однако это сомнительный выигрыш. Возможно также, что такая конструкция не требует убирать топсель. Вот только топселя на пинасе Митя не увидел совсем. Что характерно, корабль якорь не бросал, а пристал к только что построенному на сваях пирсу. Опоясанный богатым поясом чиновник с церемониальным кинжалом, с достоинством ступил на берег и вручил подошедшей Галине Ивановне обыкновенную бумагу с приглашением султана. Приглашение он, разумеется, повторил на словах. Увлеченный разглядыванием корабля, Митя так и не разобрал его ранга и не понял ни слова из его речи. Вечером у них вышел серьезный спор. «Я отправлюсь к султану», — заявила начальница. «Посланник указал, что я могу взять с собой только несколько человек, поэтому я выбираю полковника, как сопровождающего, Мамуна в качестве переводчика и Шивона в качестве слуги. Отправляться в логово главе экспедиции неразумно и опасно», — произнес Митя. Он не доверял местным и опасался их даже больше, чем островных туземцев южных морей. Этих не напугаешь пушечным громом, а в умении вести дела они вряд ли уступают как европейским, так и восточным торговцам. И хитрости в них заключалось не меньше. Но и Галина Ивановна училась у лучших умов Виктории, Ивана-американца, Анчо Мухоморщика и Алексея Петровича Тропинина. Их опыт и знания поражали иной раз даже заезжих исследователей-натуралистов. «К счастью, этот вопрос в моей компетенции», — улыбнулась Галина Ивановна шкиперу. «Я собираюсь получить договор так или иначе». Но она сделала паузу, которая показалась Мите зловещей. «Если я по какой-либо причине не вернусь», — тихо закончила начальница. «По любой. Вы, господин Чеснишин, знаете, что делать. Вы вернетесь в Викторию, а потом приведете сюда весь наш флот и выжгите змеиное гнездо до основания. Виктория своих не бросает», — не слишком уверенно произнес Митя. «Вот именно», — она задумалась. «Ваша шхуна все равно не сможет ничего противопоставить». Пинас отплыл. Незевайцы вернулись к Батому, чтобы продолжить составление карты лоций. Они, как и раньше, промерили глубины, изучали донный грунт, составляли лоцию и вбивали вешки. Но теперь у Мити появилась надежда, что остров все же достанется складчине, и он пытался угадать, где скорее всего поставят город, где возведут фабрики, распашут поля и разобьют сады. Особенно его интересовал порт. Отгородить на мелководье часть акватории с помощью мола не составит труда, и тогда шхуны смогут спасаться за ним от штормов. Но вот глубоких заливов на острове не имелось, и гавань для торгового флота предстояло создать самим. Это потребует провести углубление дна и других инженерных работ. Митя на время почувствовал себя первопроходцем, вроде Ивана-американца, когда тот собирался строить Викторию. Это вдохновило его необычайно, но вызывало и тревогу. «А если голландцы вернутся или англичане наложат лапу на все их колонии?» – размышлял он вслух. «Вряд ли они захотят прилагать военные усилия из-за мелкого острова», – сказал Барахсанов. «Тем более, если у нас будет бумага от султана. И те, и другие любят все облекать в рамки законности. И уж если дело дойдет до войны, то наших сил хватит, чтобы осложнить жизнь ост-индийских компаний среди всех этих мелких островов. Думаю, они решат, что игра не стоит свеч». Митя не стал спорить. Барахсанов куда лучше разбирался в политике. Вернулась Галина Ивановна еще через 2 недели на том же кораблике. Они едва узнали ее. Она оказалась закутана с ног до головы в местный наряд из яркой ткани с золотым и серебряным шитьем, а браслеты на ее руках скрывали кожу от запястья до локтя. Кажется, ее нисколько не смущал такой вид. «Мы получили остров», — провозгласила она, показав свиток. «Грузите пушки, порох, оружие на пинас. Мы останемся без вооружений», — нахмурился Митя и посмотрел на полковника. Раш пожал плечами, ничего не ответив. За время переговоров он уже привык к упрямству начальницы. «Мы возвращаемся домой», — сказала Галина Ивановна. «Вряд ли в пути нам понадобится что-то, кроме коронат. И вот что, Чеснишин, купите в деревне свиней и заготовьте солонины. Нас возвращается на 12 человек больше. Разве мы не оставим новобранцев здесь?» – удивился Митя. «Чтобы они снова стали пиратами? Нет. Мы покажем им Викторию, обучим и вернем сюда, чтобы они знали, за что будут бороться. А здесь оставим добровольцев из числа старых гвардейцев. А как же Батом? Он никуда не денется. Мы не станем заселять его прямо сейчас, а вот в следующем году». Она была права. Малой командой гвардейцы не могли возвести настоящий город и порт, да и незачем им делать чужую работу. Проведенные накануне замеры позволят составить подробный план уже дома, чтобы вернуться сюда на дюжине шхун, с инструментами, машинами, оружием и запасами, прихватив по пути большое число китайских рабочих. «Давайте сворачивать лагерь, парни», – распорядился Раш. «Ну что ж, вроде бы вышло неплохо», – сказала Галина. «Надеюсь, Алексей Петрович тоже получил свое». Глава 34. Монтери. Ворон высадил частную армию в Сан-Франциско и отправился в залив Анисима ожидать их возвращения. Такое решение Тропинин принял в последний момент, дабы не мелькать узнаваемой конструкцией в водах Испанской Америки. Возле Монтерия он собирался использовать только яхту. Из русского Сан-Франциско собранная им армия отправилась в обход Сан-Франциско испанского пешком по горным тропкам. Большую часть снаряжения и припасов оставили на Елене. С собой взяли немного еды, дробовики и единственную пушку с небольшим числом зарядов. Вести настоящую войну никто не планировал, а в горах мобильность была важнее огневой мощи. Идти торными дорогами по крупным долинам они не могли, а долины мелкие, как и горные отроги все, как назло, лежали поперек пути. Приходилось постоянно спускаться и вновь взбираться наверх. В результате 50 верст пути по карте заняли у отряда целых 4 дня. Возглавляли армию проводники из местных индейцев. Гриша с Тропининым и Шилопухиным шли позади всех, наблюдая перед собой длинную змею из сотни людей и нескольких мулов. Привычная с детства природа Северной Калифорнии менялась чуть ли не с каждой верстой. 4-фунтовая пушка хоть и считалась легкой, для перехода по такой местности не предназначалась. Мулы ее тащить не могли, тяжелый ствол требовал противовеса с другой стороны вьюка, и вместе получалось слишком тяжело для одного животного. «Нужно придумать что-то вроде седла, чтобы грузить ствол прямо на хребет», — сказал Алексей Петрович. Гриша подумал, что при такой конструкции центр тяжести окажется слишком высоким, и мул, едва споткнувшись, просто слетит с тропы. Гораздо проще тащить пушку на волокуше, но тут в дело вступало трение, а значит, требовалось животное посильнее тех, что им предоставил Кытманов. Так или иначе, пока груз тащили тимуровцы, как наиболее жилистые бойцы, но и они изрядно намучились с орудием. На третий день пути отряд достиг реки Святого Лаврентия, которая спускалась прямо в залив Монтери. Именно на ее берегах расположилась миссия Санта-Крус и деревня переселенцев. Здесь идти стало намного легче и намного опаснее. Чурмут и Маталан предложили отправить вперед небольшую группу, чтоб разведать пути подхода к миссии. Предложение выглядело разумным. Их армия могла привлечь внимание одним только скрипом поклажи и топотом сапогов. Вместе с индейцами и Шилопухиным в разведку отправился Гриша, так что он стал одним из первых, кто увидел миссию Санта-Крус и небольшое поселение Бранчефорте. Разведчики засели на возвышенности над берегом реки и наблюдали за жизнью испанцев в течение целого дня. Как им объяснял Кытманов, Бранчефорте, в отличие от Сан-Хосе, заселили бывшими преступниками из Гвадалахары. Там не имелось даже алькальда, который управлял бы городком и решал споры. Поселение даже не получило статуса пуэбло, а Гриша мог воочию увидеть разницу между ухоженными строениями миссии и тем, что походило на вымершую от оспы или чумы деревню. Обитатели Бранчефорте не обрабатывали землю, не собирали урожай, не пасли скот. По большей части они сидели перед своими убогими хижинками, подставляя солнцу обноски, которые считали приличной одеждой, и курили то, что считали приличным табаком. «Эти воевать не станут», — с удовлетворением отметил Шилопухин. «Возвращаемся. Пришло время действовать». В штурмовую группу Гришу не пригласили. Ее основу составили индейцы Нутка и парни Шилопухина. Половина из них тоже были индейцами разных племен. Тропинин решил воспользоваться тем, что в глазах европейца дикари выглядят одинаково, тем самым выдать первый акт операции за местный набег. Ряженые и натуральные британцы должны будут появиться позже. Перед штурмом парни повязали на лица шейные платки, оставив свободными только глаза. Алексей Петрович выступил с напутственной речью. «Если, не дай бог, попадетесь испанцам или проболтаетесь при посторонних, то легенда будет такая. В залив Сук на острове приходил британский приватир и набирал людей, потому что половину его команды выбила цинга и лихорадка. Прослышав об этом вы, кто на попутной шхуне, кто пешком, добрались до залива и поступили к англичанам на службу. Название корабля «Паллада», капитана зовут Воробей, а больше вы ничего не знаете. Опасения оказались излишними. Парни Шелопухина сделали свое дело по-воровски тихо, быстро, внезапно. Ежедневные тренировки стоили затраченного времени и пролитого пота. Они проникли в миссию с нескольких сторон, что стало полной неожиданностью для монахов и их эскольтов. Двух охранников пришлось повалить на землю и связать, остальные сопротивления не оказало. Вместе с послушниками и монахами их загнали в бараки и там заперли. «Будете сидеть тихо, никто не пострадает», — заявил на испанском Шелопухин. Тропинин предпочел не контактировать с пленными, не светить рожей, как он выразился. «Мой но обло испанил, мой есть пират инглис, ферштейн». Допрашивать обитателей миссии не имело смысла. Жители Бранчефорте выглядели более перспективно в плане получения информации. Шелопухин представился капером Джеком Воробьем и с помощью скип-джека занялся опросом местного населения. Получив на руки несколько шиллингов, специально приготовленных на такой случай, и бутыль с самогоном, бутыль подобрали китайскую, бывшие преступники быстро разговорились. За несколько лет существования жители Бранчефорте едва поставили дома, все те же глинобитные постройки, причем поставили где попало, потому что план поселения, изложенный на бумаге и утвержденный начальством, потерялся в самом начале колонизации. За прошедшее время люди ничего толком не вырастили, а напротив, нуждались во внешних поставках. Поскольку власть думала о них в последнюю очередь, поселенцы жили в нищете. Вспомнив бурное прошлое, они приворовывали продовольствие из запасов миссии, а также сманивали на вольные хлеба послушников. Местных индейцев испанцы называли «костенья». Те увлекались игрой в кости и карты, залезали в долги и, быстро перенимая воровское ремесло, расплачивались украденными из миссии вещами. В общем, к неудовольствию монахов шло медленное разложение паствы. Но миссия пока еще держалась на плаву. Здесь нашлись и лошади, и мулы, и повозки. Целый день у пиратской армии ушел на то, чтобы сформировать нечто похожее на караван. Теперь им предстояло пройти 50 миль вдоль берега. За один день никак не управиться. Обычно обоз встает на ночевку на ранчо Лас Салинас, рассказали местные. Там опасная переправа через реку. Ранчо, забеспокоился Шелопухин. На карте никаких ранчо не значилось, а лишние свидетели могли помешать, поднять тревогу. Заброшенное ранчо, пояснил им бывший воришка. Братья как их там сперва взялись за дело, но быстро отказались от затеи. Там надо много работать, а работать некому, пояснил другой. Нанять работников невозможно. Индейцы предпочитают миссию или вольную жизнь. Армия выдвинулась ранним утром. Им пришлось оставить часть людей в миссии и поселке, чтобы предотвратить утечку информации. Гриша считал это наиболее уязвимой частью плана. Ожидание галеона могло затянуться, а с каждым новым днем увеличивался и риск разоблачения. Любой случайный проезжий мог увидеть чужаков, разнести новость по всему побережью. Несмотря на октябрь, сильная жара и не думала спадать, только ночью приносила бризом прохладу. Небо большую часть дня оставалось чистым. Иногда над океаном собирались тучи, но они точно не решались наступать на сушу и исчезали. «Похолодает только в декабре», пояснил им Чурмут. «Тогда и дожди пойдут». Фальшивый обоз с продовольствием не мог заглушить чувство голода. В животе постоянно урчало. Гриша достал из заплечной сумки последний пирожок с картошкой и луком. Тот уже зачерствел, но оказался вполне съедобным. Тропинин заранее предупредил парней, чтобы не употребляли местную еду, а с собой не брали ничего мясного или рыбного, что могло испортиться на жаре. Поэтому вместо любимых корнуэльских пирогов Гриша довольствовался картофельными. Консервы же не взяли, опасаясь разоблачения. Вообще-то предполагалось, что они будут харчеваться с яхты, где имелся отличный камбуз, запасы продуктов и даже ледник. Но яхта не могла отправиться с ними через горы. Ей также не следовало появляться в заливе раньше времени. Первую половину пути вдоль берега преодолели довольно быстро, так как дорога теперь была ровной, а многие ехали верхом на лошадях и мулах или в повозках, запряженных валами. Ночевать остановились у брошенного ранчо Лас Салинас на берегу реки, которая называлась Риа де Монтери Салинас. Этим именем здесь вообще любили называть все, что попадало на глаза, и залив, и крепость, и полуостров, на котором она стоит. Вот даже реку так назвали. Риа де Монтери возле самого океанского берега словно передумывала сливаться с ним воедино, а поворачивала к северу и шла несколько верст вдоль берега, отделяясь от соленой воды узкой косой с песчаными дюнами. До сих пор дорога шла по низкому берегу, что представлял собой каменистую почву, покрытую трещинами. Река нанесла много песка и дорогу проложили там, где песок сменялся относительно плодородной почвой, покрытой травой и полынью. Гриша подумал, что здесь можно отлично выпасать скот, но вряд ли получится вырастить что-то путное, землю обильно покрывали все те же камни. Неудивительно, что ранчо забросили. На его месте сейчас не осталось ничего, кроме недостроенного, а возможно уже разрушенного дома. А так как строение все равно не могло вместить всех участников рейда, люди и животные заночевали в дюнах. У них оставалось достаточно сил, чтобы пройти часть пути ночью, но форсировать реку в темноте Тропинин не решился. Впрочем, наутро река оказалась мелкой. Как рассказал Маталан, уже через месяц начнется сезон дождей и на этом месте возникнет бурный поток, сметающий все на пути. Гриша подумал, что лучше бы галеону прийти вовремя, а отряду управиться с ним побыстрее, иначе поток затруднит обратный путь. Показав дорогу на Монтери, Чурмут и Маталан вернулись на север. Им не стоило появляться в компании с английскими каперами. Перед Монтереем все опять спешились. Негоже бедным горожанам и индейцам являться под стены крепости, подобно кавалерийскому полку. Лишних лошадей и мулов спрятали в сосновом лесу. Люди европейской внешности спрятались в повозках, индейцы нацепили одежду похуже и понуро брели пешком. Оборона президия со стороны суши выглядела хлипко и в основном соответствовала рисунку, показанному Катмановым, а также его рассказам. Стены оказались даже ниже ожидаемого. К тому же из загонов для скота, что расположились вокруг крепости, внутрь сквозь стену вели проходы, через которые при желании можно было ворваться. Такая крепость могла защитить от враждебных индейцев, но не от европейского противника. Даже легкая пушка легко разнесла бы хлипкие стены в щепки. Форты и пакгаузы меховых компаний, что русские, что английские, что французские, выглядели куда более мощно. Их сооружали из срубов, нередко засыпая простенки камнем и песком, а толщина бревен спокойно держала картечи небольшие ядра. Здесь же на юге, хотя и имелись достойные упоминания леса, цельные стволы дерева почти не использовали. То ли из-за трудностей с доставкой, ни полноводных рек, ни приличных дорог, то ли из-за экономии. С другой стороны, испанцы сухопутной армии не опасались. Они боялись вторжения со стороны моря, главным образом англичан или русских. Поэтому большая часть укреплений смотрела на запад, в бухту, причем сама крепость стояла в глубине суши так, чтобы ядро не смогло долететь с корабля, а ближе к береговой линии возводили земляной вал с пушечными позициями. Все вместе это называлось Эль-Кастилья, то есть собственно крепость. Дорога от миссии Санта-Крус шла берегом залива и заканчивалась у южной стены Президия. Главные же ворота располагались на восточной стене, откуда начиналась короткая дорога, ведущая к другой миссии под названием Сан-Карлос. Она пересекала холмистый полуостров Монтери, и если бы организацию обороны поручили Грише, он поставил бы крепость на одном из холмов. Но у испанцев имелись свои резоны. Таскать припасы с корабля вверх по склону и так далеко от берега они, похоже, не желали. Да и орудиями испанцы располагали слабыми, а значит их приходилось ставить ближе к морю. Зато возвышенность в полуверсте от стен Президия показалась подходящей Тропинину. Этот холм, даже гора, с поросшими кипарисами и красными соснами склонами, доминировала над местностью.